Лу Шен молча наблюдал за происходящим. Он понимал, насколько велика сила ядовитого дракона. С нынешним телом у него не было ни единого шанса справиться с этим гигантским монстром. У них один общий язык. Похоже, это место не так просто, как я себе представлял. Вернувшись в свою хижину, Лу Шен задумался над тем, как ему увеличивать свою силу в сложившихся реалиях. Духовная сила, духовная сущность, жизненная духовная сила. У меня есть три пути на выбор. При помощи сущности Янон начал имитировать все три энергии по очереди. Хотел проверить, какой путь больше соответствует законам этого мира. Довольно скоро обнаружил, что духовная сила мира Цзюяня меньше всего отторгается этим миром. Поэтому было решено культивировать технику, изученную в мире Поднебесной. Лу Шен был вынужден отказаться от значительной части техники, оставив лишь минимум, который не вступал в противоречие с законами этого мира. Он создал простейшую, даже примитивнейшую технику культивирования. Он должен был проверить это тело своим духом, настроить его, прежде чем начать преобразовать человеческую формулу культивирования в технику культивирования оборотней. Лу Шен был занят этим до самых сумерек. Наконец новая техника культивирования была завершена. Есть только два способа извлечения жизненной силы и перекачки ее в тело. Думаю, выбрать нужно самый простой. Здесь не нужны сложные меры. Самое главное – раскрыть потенциал родословной этого оборотня. Но думаю, на сегодня достаточно. А техника, назову ее пока искусством расцвета оборотней. Используя эту технику в качестве основы, он планировал модифицировать ее с помощью Бейрше. Искусство расцвета оборотней станет его основой в этом мире. После избавления от частей, отторгаемых законами этого мира и модификации при помощи Айерве, это маленькое семя начнет стремительно расти, укрепляться и совершенствоваться. Это был план, придуманный когда-то Лу Шеном на случай прибытия в мир без системы культивации. Усевшись, скрестив ноги на пол земляной хижины, Лу Шен прислонился спиной к стене. «Если я хочу исполнить желание черной кости, мне придется сначала стать вождем племени. Став вождем, нужно будет заняться проблемой выживаемости племени. Я должен буду обеспечить сородичей непрерывным поступлением продовольствия и устранить все угрозы, из-за которых может уменьшиться численность племени. Похоже, быстро это сделать не удастся, мне нужно время». Дух Лу Шена непрерывно сканировал его тело. Он быстро нашел телесные структуры, отличающиеся от человеческих. После многочисленных проб сущности Ян все же смогла найти форму энергии, которая наиболее подходила его нынешней форме существования. Но все, на что была способна эта энергия, немного ускорить регенерацию и кровообращение. Лу Шен, закрыв глаза, мысленно произнес «Бейрвые», свист. Перед глазами медленно всплыл светло-голубой экран. Первым блоком шла техника бесконечности. Чего Лу Шен не ожидал, так это увидеть второй блок. Там было отчетливо написано «Мистический водный божественный узор». Он внимательно изучил вкладку. Мистический водный божественный узор, глаз Гисаны, управление водой, были перечислены только две простейшие способности. Интересно, это не могло не заинтересовать Лу Шена, однако сейчас было неподходящее время углубляться в эти вопросы. Нужно было начать культивировать новое искусство. Он посмотрел на остатки ментальной энергии. Вирше, эволюционировав, стал показывать количество оставшейся в нем ментальной энергии. Цифры показывали, что у него осталось 97306 единиц. Чтобы понять, смогу ли я восстановить здесь ментальную энергию, придется еще и заняться исследованиями мира. Лу Шен вздохнул. Том 2, глава 539, скрытый, часть 1, глава 539, скрытый, часть 1, черная кость. Черная кость, выходи быстрее. Пришло время искать однорогого теневого дракона, донеслось снаружи. Лу Шен как раз собирался начать укреплять свое тело, когда его прервали. В бессилии скрипнув зубами, он поднялся. Похоже, придется сначала разобраться с этим вопросом. Заодно смогу немного исследовать этот мир. В чем дело, Золотой? Да, нарушившего его уединение оборотня звали Золотым. Кажется, он прекрасно знал, что значит это слово, поскольку очень гордился своим именем. Торопливо вбежав в земляную хижину, Золотой воскликнул. «Белый пепел попросил нас поторопиться. Ты же слышал, как эмиссар ядовитого дракона приказал ему найти теневого?» Потянув за собой Лу Шена, он выбежал из хижины. Он вел себя так беззаботно, словно не ведал, что такое страх. В этот момент Лу Шен понял, что Золотой гораздо сильнее него. После того, как его практически выволокли из хижины. Они, миновав почти всю деревню, вошли в большую землянку. Эта хижина отличалась от других. Она была окружена черным частоколом, который придавал ей солидный, в сравнении с остальными строениями, вид. Ведущая в хижину дверь была широко распахнута. Внутри, сбоку от двери, сидел старый оборотень, белый пепел. «Думаю, все вы слышали, что сказал эмиссар, верно?» «Да, шаман, но это же верная смерть. Я, железный хребет, считаю это несправедливым. Мы не должны выполнять подобные задания. Они что, совсем с ума посходили? Теневые драконы обладают ужасающей силой. Это не то, с чем мы сможем справиться». Яростно взвыла группа оборотней. Произносимые ими слова были просты по смыслу. Большинство из них были существами с крепкими телами и низким интеллектом. Шаман прищурился. В его глазах промелькнула тень печали. Не так давно ему исполнилось 76 лет. Для черного оборотня это был уже невообразимо преклонный возраст. Он стал свидетелем подъема и исчезновения многих племен. Племя мангрового леса когда-то было великим племенем, но теперь он обвел взглядом своих немногочисленных сородичей. Какое-то время думал, что им сказать. После длинной паузы медленно произнес: «На этот раз пойти должны все. Иначе, если взрослый оборотень оставит деревню на старых и слабых, на нее непременно кто-нибудь нападет». Все поняли, что он имел в виду. Хотя племя оборотней часто кочевало с места на место, оно никогда не меняло свой образ жизни. Они были кочевыми охотниками. Если бы их так сильно не угнетали другие, вынуждая оставаться в этой маленькой деревне, когда-то покинутой людьми, они давно бы ушли в более безопасные места, пестревшие зелеными пастбищами. «Прежде чем мы уйдем, приведите ко мне всех раненых», — закончил свою речь белый пепел. Затем, развернувшись, скрылся во внутренней комнате земляной хижины. Дверь была широко распахнута, но изнутри больше не доносилось ни звука. «Я пойду первым», — сказал сильный, покрытый желтой шерстью оборотень, выпятив грудь. Его звали Стальной Щит. Это был оборотень, ранее затеявший драку с черной костью. Стальной Щит, войдя в хижину, согнул руку в локте. Его правая рука была ранена. Конечность лишилась приличного участка кожи. Рана выглядела серьезной, но для оборотней это была лишь незначительная царапина. Лушен стоял за спинами толпы. Когда он увидел Стального Щита, в нем внезапно вспыхнуло пламя гнева. «Это остаточный гнев хозяина этого тела? Не волнуйся, я скоро со всем разберусь». Пока он думал, в хижину по очереди посетили все раненые оборотни. Он тоже вошел в дом. Внутри хижины было довольно темно. В воздухе витал легкий запах сушеных трав. Белый пепел, согнув спину, что-то искал на потрепанной полке. Он видел, как вошел Лушен. Посмотрел на рану на его голове. Рану длиной в ладонь было видно даже сквозь черный мех. Хотя кровотечение прекратилось и рана начала заживать, ее размер не сильно изменился за такой короткий промежуток времени. «Это очень серьезно. Черная кость, ты больше не должен сражаться со Стальным Щитом. Он гораздо сильнее тебя», — пробормотал шаман. «Такая большая рана. Не думаю, что моих трав будет достаточно. Следующего раза не будет», — тихо ответил Лушен немного хрипловатым голосом. Его голос, наполнивший земляную хижину, звучал непривычно строго и уверенно. Белый пепел был озадачен, однако он не стал над этим раздумывать. Резким движением высыпав из расколотой каменной чаши комок липкого желтого вещества желтого, он лапой размазал странную субстанцию по ране Лушена. Последний, борясь с желанием увернуться, позволил старому оборотню смазать его рану. Резкий запах ударил в ноздри, от раны на тело, а потом на конечности начал распространяться холод. Ощущение было довольно приятным. Лушен пришел сюда в попытке разобраться в хитросплетениях системы этого мира и заодно узнать, насколько искусен этот шаман. Он планировал корректировать свое будущее, основываясь на этой информации. Как оказалось, его усилия были не напрасны. Никакие лекарственные травы не должны были действовать так быстро. За всем этим должен был крыться какой-то секрет. Открыв глаза, Лушен увидел слабое серовато-белое свечение, мерцающее в ладони белого пепла. Мех загораживал ему обзор. «Белый пепел, а что это светится у тебя на ладони? Ты видишь?» Белый пепел был озадачен. В его подернутых поволокой, под слеповатых глазах промелькнуло удивление и недоверие. «Белый свет, он пульсирует», — честно ответил Лушен. Скользящие движения белого ясеня остановились. Через некоторое время он тяжело вздохнул. «Это сила льда, символ нашего племени. Это наследие нашего славного прошлого. Опустив руку, раскрыл ладонь. На его лапе сиял знак полумесяца. Серовато-белая отметина испускала импульсы холодного воздуха. В прошлом каждый сотый член нашего племени рождался с силой льда. Сейчас этот дар почти утерян. В племени давно не рождались дети с этой силой. Старый шаман покачал головой. Но что толку, даже если бы в ком-то из племени пробудилась эта сила. Даже превратившись в ледяного волка, он никогда не сможет сравниться с ядовитым драконом. Он пригладил мех на голове Лушина. «Ладно, ступай, черная кость. Могу я спросить, как можно пробудить эту силу льда?» Поднявшись, поинтересовался Лушен. Как и следовало ожидать, это путешествие не было бесполезным. Черная кость бы слишком слаб и глуп, чтобы заметить необычную сторону старого шамана. Однако он был совсем другим. Белый пепел нахмурился. Пробудить эту силу можно только находясь на грани смерти. Это состояние способно стимулировать потенциал. Его слова ничем Лушину не помогли. Посмотрев на угасающее белое сияние в ладони белого пепла, Лушен направился к выходу. «Черная кость, подожди!» Белый пепел, подумав, решил объяснить парню происхождение этой силы. «Если ты действительно хочешь пробудить силу, тебе придется отточить свою решимость в смертельной схватке, чтобы довести свое тело до предела. Я кое-что тебе дам». Он бросил Лушену скомканную тряпку. Поймав ветошь, Лушен уставился на нее непонимающим взглядом. Она была испещрена странными изогнутыми линиями. В середине линии был нарисован странный символ, напоминающий отпечаток оленьего копыта. Взглянув на него, Лушен почувствовал, что этот символ включает в себя несколько слоев. Как будто рисунок был бесчисленное множество раз нанесен на одно и то же место. «Возьми это и поразмышляй. Если ты сможешь себе это представить, значит, ты овладел силой льда. Если не сможешь, этот предмет через 3 дня исчезнет», — спокойно сказал белый пепел. «Я сделал эту вещь в спешке, даже не думая о том, чтобы выменить ее на еду у других племен». Схватив тряпку, Лушен погладил нанесенные на нее символы. Тут же почувствовал, как по кончикам его когтей пробежал холодок. Холод был едва ощутимым. Он чувствовал себя так, словно прикоснулся к кусочку льда. Сжав в лапе тряпку, он, развернувшись, зашагал прочь. «Вообще-то я проверял каждого из вас, когда вы еще были маленькими», — раздался сзади голос белого ясеня. Лушен промолчал. «Похоже, этот мир не настолько скучен, как я думал». Просмотрев воспоминания черной кости, он подумал, что это обычный мир, лишь немного отличающийся от мира смертных. Однако теперь ему казалось, что этот мир не так прост. Покинув земляную хижину, он увидел ждущего его неподалеку Золотого. Рядом с Золотым стоял еще один оборотень, высокий и мускулистый. Это был стальной щит, с которым он недавно сражался. «Мне нужна еда». «Стальной щит, кажется, угрожал Золотому. У меня ее нет. Я отдал тебе все, что было». Беспомощно опустил голову Золотой. «Недостаточно?» Стальной щит посмотрел на Лушина. «Ша-ша-ша-ша». Он высунул язык, словно хотел его напугать. Облизнул губы. «И ты. Если к моему возвращению ты не добудешь еды, можешь забыть о спокойствии». Закончив, он, развернувшись, направился прочь. Лушен смотрел в его исчезающую за стеной деревьев спину. Кажется, он собирался отправиться на поиски теневого дракона. Слова шамана не могли быть проигнорированы. В противном случае, его право на исцеление и убежище было бы утеряно. В таком опасном месте, как это, единственное, что ждало оборотня без укрытия и способности к исцелению, сдохнуть в какой-нибудь канаве и быть съеденным червями. «Идем», — Лушен похлопал Золотого по плечу. Естественно, его не могла напугать чья-то угроза. В настоящее время все, что его заботило, — тайна, скрытая в полученной от шамана тряпке. Что касаемо процесса, Лушен решил попробовать, пока они шли. «Мое мясо, я убью его рано или поздно», — пожаловался Золотой. Он чувствовал обиду. «Да, конечно», — Лушен неопределенно кивнул. Осторожно сжав тряпку, он ощутил исходящий от нее холод. Чем дольше он это ощущал, тем более знакомым ему казалось это чувство. Внезапно его озарило. Разве это не похоже на его мистический водный божественный узор? Так вот оно что. Лушен с каждой минутой чувствовал себя все более и более заинтригованным. Он следовал за Золотым. Они оба не походили на других оборотней, у них не было близких, о которых нужно было заботиться. Обсудив путь, они, покинув деревню, двинулись на северо-восток. Племя ядовитых драконов велело им найти однорогого теневого дракона, однако это было не то существо, которое было так легко обнаружить. Кроме того, с силой оборотней, это было равноценно самоубийству. Поэтому было естественно, что они не слишком усердствовали в поисках. Ступая по мягкой земле, покрытой опавшими листьями, они настороженно поглядывали по сторонам. «Не слишком ли медленно мы идем?» — в который уже раз спросил Золотой. «Все хорошо», — Лушен все время повторял одно и то же. «Просто слушай, что я говорю, и ни о чем не беспокойся». О, Лушен шел прогулочным шагом, духом анализируя нанесенный на тряпку символ. «Это будет легко объяснимо, если я смогу расшифровать его структуру при помощи божественного узора. Этот символ, сродни ледяному холоду в моем узоре», Лушен быстро все понял. «Любопытно. Мистический водный божественный узор я получил на последней фазе зарождающегося духа, в конце путешествия, а ледяной божественный узор, похоже, получу в начале. Кажется, скоро мои руки будут сплошь покрыты божественными узорами». Лушен прищурился, обводя взглядом темный, сырой лес. Внезапно взмахнув когтем, рубанул по бросившейся на него древесной змее. Затем, под потрясенным взглядом Золотого, сделав приглашающий жест, протянув тому змею. Радостно приняв змею, Золотой начал есть, избегая клыков и ядовитого мешка. Змеиное мясо на самом деле было довольно вкусным блюдом. Том 2, глава 540, скрытый, часть 2, глава 540, скрытый, часть 2. А теперь попробуем развить эту силу и посмотрим, что из этого выйдет. Лушен начал быстро регулировать дыхание и сердцебиение, приводя все это в состояние равновесия. Посмотрел на появившийся в интерфейсе Биерше новый блок. Техника культивирования силы льда, не инициирована. Мысленно коснувшись кнопки «Изменить» внизу экрана, снова перевел взгляд на блок, рядом с которым светилась кнопка «Модифицировать». «Что ж, попробуем», — подумал Лушен, сосредотачивая свой взгляд на технике культивирования силы льда. «Ша-ша-ша», единица ментальной энергии, исчезнув, холодным потоком начала расходиться от груди Лушена к его конечностям. Тело стремительно покрывалось серебристо-белым мехом. Это был уникальный окрас, такой же, как у белого пепла. От ног мужчины начали исходить волны холодного воздуха. Ху! Идущий чуть впереди от него Золотой невольно поежился, почувствовав холод. Почему так внезапно похолодало? Лушен поспешно обуздал холод. Благодаря духу божественного лорда он быстро понял, как можно высвободить и скрыть силу льда. Посмотрев на блок модификатора, увидел, что содержимое последнего изменилось. Техника культивирования силы льда, инициирована. Особые характеристики. Ледяное укрепление. Ледяной коготь. Ледяное укрепление. Лушен внимательно осмотрел свое тело. Под действием силы льда оно медленно изменялось. Укреплялась структура мышц, костей и внутренних органов. Некоторые части тела, замерзая, рассыпались, другие наоборот укреплялись. Его тело менялось, становясь сильнее и массивнее. «Моя сила увеличилась на 30%, ловкость примерно в 2 раза, прочность кожи на 10%. Это и есть ледяное укрепление». Подняв руку, Лушен резко ею взмахнул. Двигаться стало заметно легче. Кроме того, он больше не чувствовал холода, сила стала более свободной. А вот и ледяной коготь. Лушен всмотрелся в кончики своих острых когтей, испускавшие легкие волны холода. Потом коснулся когтя лапой. При касании холод ощущался гораздо сильнее, чем дистанционно. Должно быть, это было самое холодное место на его теле. Фактически, это обычная заморозка, однако при рваных ранах она может помочь остановить кровотечение. Вот только, если 6 дела касалось только меня, все было бы отлично, но я могу случайно остановить кровотечение противника, что будет не слишком выгодно. Лушен покачал головой. Хотя сила льда позволила ему укрепить свое тело и упрочить свое положение в племени, он все равно был пылинкой в сравнении с элитами других племен. «К счастью, у меня есть основная сущность», — едва у Лушена промелькнула эта мысль, как на экране модификатора появился новый блок. «Искусство основной сущности. Не инициировано. Сначала я должен усовершенствовать новое искусство. Посмотрим, как далеко я смогу зайти за раз». ЖЖ дворец на вершине ледяной горы. Огромный ледяной дракон распахнул 3 сапфировых глаза. Продолговатые драконьи глаза были похожи на оставленные острыми клинками раны, вырубленные в середине огромной треугольной головы. «Пепел уже здесь», — голос ледяного дракона звучал резко и величественно. «Однорогие теневые драконы, всего лишь его разведчики. Он все еще хочет получить источник вечной стужи». Из пещеры в другой стороне дворца вышел голубой ледяной дракон, в высоту достигающей около дюжины метров. Первое его вторжение произошло 2000 лет назад, тогда он потерпел поражение. 600 лет назад он пришел во второй раз и снова проиграл. Сотню лет назад он напал на нас снова, и, как и раньше, был побежден нашими крыльями. Думаю, нам не о чем беспокоиться. Хотя сила пепла велика, тебе он не ровня, уверенно сказал синий ледяной дракон. Ты прав, в этом отношении я спокойна. Меня больше беспокоит стоящие за ним племена, медленно произнес трехглазый ледяной дракон, точнее драконица. Я знаю, что представляет собой пепел. Я знаю его со времен, когда мы оба были маленькими дракончиками. Этот дракон не тот, кто готов раз за разом повторять свои ошибки. Что ж, думаю, пришло время созвать все дружественные нам племена хребта и узнать, что они намерены с этим делать, медленно произнес синий ледяной дракон. Хорошо, займись этим. Буду ждать от тебя новостей. Трехглазая дракон медленно закрыла глаза. Да, моя королева. ЖЖ Лушину казалось, что он вот-вот взорвется. Все его мышцы вздулись, кости трещали, а сердце билось со скоростью, превышающей 15 ударов в секунду. К счастью, его густой мех помогал скрывать аномалии. Кроме того, Золотой никогда не отличался особой внимательностью, поэтому ничего не замечал. А Вирше, тем временем, произошло очередное изменение. Искусство основной сущности. Первый уровень. Повышение на один уровень израсходовало одну единицу ментальной энергии. Основная сущность, преобразованная его ментальной энергией, в одно мгновение распространилась по телу Лушина. Результатом стало его нынешнее состояние. Всего лишь единица ментальной энергии ввергла его тело в крайне плачевное состояние. Оно могло в любую минуту взорваться. К счастью, дух божественного лорда был в состоянии стабилизировать его внутренние органы. Под контролем Айрше огромное количество основной сущности быстро изменило его пищеварительную систему. Это была уникальная система, разработанная Лушином специально для этого тела. С ее помощью он теперь мог извлекать основную сущность из поглощаемой им пищи, укрепляя ею свое тело. Пока процесс контролировался духом божественного лорда и не выходил за пределы уровня божественного интеллекта, он мог не опасаться за свое тело. Это состояние продлилось недолго. Вскоре боль, наконец, начала стихать. Это было близко. Чуждая энергетическая система почти уничтожила это тело, создавая эту систему. Я не думал, что возникнут подобные проблемы. Все выглядело таким совершенным. Я заметил недостатки только после того, как начал ее использовать. К счастью, этот организм слаб и его легко контролировать. Лу Шен все еще чувствовал отголоски страха. Он поднял искусство основной сущности всего лишь на уровень, и едва не перечеркнув все свои достижения, он сделал мысленную зарубку, никогда не использовать только что созданную, непроверенную технику культивирования. К счастью, все обошлось, хотя это всего лишь один уровень, я теперь инициирован. Эта техника могла извлечь огромное количество основной сущности и сохранить ее в его теле. При необходимости он сможет компенсировать ею недостаток своей выносливости. Чем большим будет запас его основной сущности, тем большей будет его выносливость. Кроме того, с ее помощью он мог быстро исцелить свое тело, повысить активность клеток и укрепить иммунную систему. На первом уровне искусство основной сущности может в половину увеличить мою выносливость. Неплохо. Закончив обход, Лу Шен с Золотым вернулись в деревню. Здесь их пути разошлись. Лу Шен отправился на поиски шамана. Я овладел силой льда. Что дальше? Главной задачей Лу Шена было быстро покончить с этим делом. В Великой не осталось еще слишком много злых духов, которых он должен был убить. Поэтому он не планировал здесь надолго задерживаться. Вот почему он решил честно рассказать шаману о своих успехах. Белый пепел в этот момент как раз накладывал деревянным ковшом в черный горшок густую черную жижу, собираясь нанести ее на раны пришедшего к нему за лечением оборотня. Слова ворвавшегося в комнату Лу Шен прозвучали для него, словно гром среди ясного неба. Его рука дрогнула, и черная жижа пролилась на стол. Чего? Обернувшись, взревел ожидающий. Пока шаман закончит, оборотень. Я закончил, белый пепел. Расскажи мне, что я должен делать дальше, не обращая внимания на сородича, сказал Лу Шен. Как смеешь ты так неуважительно разговаривать с шаманом? Зарычал оборотень. Он не видел светящихся когтей Лу Шена, вокруг которых кружился холодный воздух. Шагнув вперед, он замахнулся на парня. Пуф, Лу Шен ударил его кулаком куда-то в район подмышки. На миг застыв, противник завалился на бок. Черная кость, подумать только, ты на самом деле?» Белый пепел пребывал в растерянности. Само собой, он не ожидал, что Лушен действительно овладеет силой льда. «Я овладел силой», Лушен, опустив голову, посмотрел на свои когти. «Я вижу, теперь ты стал ледяным оборотнем». Наконец, справился с эмоциями белый пепел. «Но, к сожалению, мы не сможем отсюда вырваться. Увы, если бы ты пробудился раньше, возможно, у нас был бы шанс. Тут не о чем сожалеть. Что мне делать дальше?» — повторил Лушен. Белый пепел, подойдя к дальней стене, открыл тайник. Осторожно вытащил оттуда груду каких-то бумаг. «Племя мангровых лесов в любом случае будет уничтожено. Раз уж ты пробудил силу льда, я вполне могу отдать тебе все это». Белый пепел, горько улыбнувшись, передал бумаги Лушзну. Последний сразу же занялся их изучением. На них были нанесены узоры, похожие на те, что белый пепел давал ему ранее. Каждый узор походил на запутанный лабиринт. Все они были очень сложными. «Это узор, который ты использовал. Узор силы льда ледяного оборотня». Белый пепел указал длинным когтем на первый лист. Лушен посмотрел на рисунок. Он был точно таким, как и на полученном им накануне лоскуте. «А это карта короля ледяных оборотней». Белый пепел указал на следующий лист. «Что касаемо остальных бумаг, о них я ничего не знаю. Возможно, предки были в курсе, но до нас эти знания не дошли. Так что, разбирайся с ними сам, если сможешь», — искренне признался старый оборотень. Опустив голову, Лушен посмотрел на очередной лист. Он был потрясен. На нем была изображена точно такая же структура, как та, что он видел, глядя на поток силы льда, циркулирующий внутри его тела. Возможно ли? Он начал просматривать бумаги. Чем дальше он продвигался, тем сложнее становились узоры. Центром каждого рисунка был ледяной божественный узор. По мере того, как возрастала сложность узоров, усложнялся и ледяной божественный узор. Его структура становилась все более запутанной. Это же карта эволюции ледяного оборотня. Лушина внезапно осенила. «Мы потеряли нашу родословную. Самое большое, на что мы способны, пробудить силу льда. Поэтому тебе не стоит тратить на это слишком много усилий. Просто храни их, ведь они достались нам от наших предков», — серьезно сказал шаман. Лушен молчал, внимательно просматривая лист за листом. Его сердце бешено колотилось. Каждая карта представляла собой мощную форму жизни. Каждая форма представляла собой более высокий уровень развития и использования силы льда. «Я смог использовать мистический водный божественный узор в Великой Инь. Значит ли это, что я смогу использовать там и ледяной божественный узор?» — внезапно подумал Лушен. «Кажется, я знаю, чем буду занят в ближайшее время». Улыбнувшись, он посмотрел на интерфейс Айерше, сосредоточил взгляд на технике культивирования силы льда. Теперь он мог, объединив различные карты, создать свою собственную уникальную карту. Том 2, глава 541, жизнь, часть 1, глава 541, жизнь, часть 1, с этой структурой в качестве эталона я смогу создать собственную уникальную систему, — восторженно подумал Лушен. Было ясно, что это значит. В Великой Инь техника восьмиглавого дьявольского пути ограничивалась пределами его тела. Словами не передать, как ему тогда было сложно улучшать свою силу. В конце концов, структура человеческого тела была неизменной. Как бы усердно он ни тренировался, даже имея в крови следы родословной божественного оружия, основу генов и клеток невозможно было изменить. Однако, поняв смысл всех этих карт, он сможет создать наиболее подходящее для него тело, без каких бы то ни было ограничений. Отложив карты, Лушен благодарно кивнул белому пеплу. «Я понял. Не волнуйся, я их сохраню». Белый пепел кивнул в ответ. «Иди, я чувствую приближение великой битвы». В этот момент в голове Лушена промелькнула одна интересная мысль. Развернувшись, он быстрым шагом покинул земляную хижину. «Похоже, у меня есть еще одна цель в этом мире». Получить божественный узор, он направился к своему жилищу. Однако, дойдя до него, внезапно замер. Развернувшись, двинулся в противоположном направлении. Многие из хижин, а их было чуть больше 20, пустовали. Мало кто из их хозяев умер от старости, большинство из них погибло в бою. Хижина, к которой направлялся Лушен, была гораздо лучше его собственной. Подойдя к двери, он обнаружил, что она не заперта. Во дворе у хижины дремал после обеда стальной щит. Его храп то усиливался, то затихал. Не колеблясь, Лушен бросился вперед. Схватив оборотня за длинный мех на загривке, швырнул его в сторону колодца. Бам! Сильный удар оглушил оборотня. Его лоб мгновенно покрылся кровью. Громко взвыв, он пытался полоснуть Лушина когтями по груди. Однако его контратака была легко парирована. «Черт, черная кость, ты что творишь? Почему я не услышал твоего приближения? Ты труп, я тебя убью. Подожди, дай только отдышусь и устрою тебе взбучку». Железной хваткой вцепившись в волосы стального щита, Лушен поднял его с земли. Посыпавшиеся вслед за этим проклятия привлекли внимание оборотней, скрывающихся в доме. Из хижины выбежала женщина и несколько малышей. «Отец, нет, маленький волчонок», взвыв, бросился к Лушину. «Нет». Однако наперерез ему бросился другой оборотень. Схватив волчонка, он не дал ему приблизиться к месту боя. Поскольку их деревня была небольшой, все быстро узнали об инциденте. Спустя несколько минут все жители деревни уже стояли рядом с хижиной, наблюдая за Лушином, безжалостно избивающим стального щита. В числе наблюдателей был и шаман Белый Пепел. Лушен обвел взглядом стаю оборотней. Судя по изможденному виду, все они недоедали. Их шерсть поблекла, а от тела исходил отвратительный запах. Интересно, когда они в последний раз мылись? Внезапно подумал он. Глядя на их реакцию, легко можно было понять, что стальной щит не пользовался среди своих сородичей особой популярностью. За время, что Лушен его избивал, никто даже не попытался за него заступиться. Постепенно яростные вопли стального щита превратились в мольбы и стоны. Поначалу его голос был полон силы, однако с каждым новым ударом он становился все слабее. Бам! Еще раз ударив стального щита головой о камень, Лушен, наконец-то, его отпустил, позволив обмякшему телу соскользнуть на землю. «Я, черная кость». Подняв руку, он выпустил испускающие легкий холод белые когти. «Я единственный оборотень племени мангровых лесов, пробудивший силу льда. Теперь я стану вашим королем». Не желая тратить время на пустые разговоры, он сразу перешел к делу. Бывший вожак племени стоял среди толпы. Он был большим и высоким оборотнем, не меньше стального щита. Выслушав заявление Лушзина, он молча шагнул вперед. Согласно обычаям, новый вожак племени должен был победить предыдущего, что для Лушина не было большой проблемой. А все потому, что бывший вожак был тем самым оборотнем, которого он сразил в прошлый раз. «Я признаю, ты сильнее меня, и согласно нашим обычаям, теперь ты, король племени». На этих словах бывший вожак бросил в лапы Лушина черный предмет, после чего, развернувшись, покорно покинул деревню, даже ни разу не обернувшись. Племя мангровых лесов сейчас находилось на грани уничтожения, поэтому не было ничего удивительного, что он решил его покинуть. Жители деревни равнодушно наблюдали за этой сценой, а Золотой и вовсе беззаботно ухмылялся. Лушен обвел взглядом свое скудное воинство, не увидев ни у кого в глазах несогласия, решил считать процесс наследования завершенным. «Обещаю, скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону, а сейчас можете возвращаться к своим делам», — сказал он. Оборотни молча разошлись по своим хижинам. Лушен же, опустив голову, посмотрел на зажатый в его ладони черный предмет. Это был кусок металла с выгравированным на нем круглым символом. Под символом был выцарапан ряд букв. Все они были настолько затертыми, что разобрать написанное было попросту невозможно. В нем заключена ментальная энергия. Изучая предмет, Лушен почувствовал скрытую в нем силу, которой было довольно много, несколько сотен единиц. Ни секунды, ни медля, его главное тело начало поглощать заключенную в предмете энергию. Вскоре процесс поглощения был завершен. Спрятав металлический предмет в целый карман, он быстрым шагом направился в свою землянку. Уединившись, занялся изучением полученных от шамана карт. «Разберусь сначала с этим, а потом уже подумаю, что делать дальше». Этот метод использования силы льда и структура божественного узора будто специально разработаны для оборотней. Лушен достал вторую карту, следующую за уровнем ледяного оборотня, все еще находясь под впечатлением, погладил начертанный на карте узор «Айервице». Перед глазами привычно вспыхнул светло-голубой экран. Лушен сосредоточил взгляд на технике культивирования силы льда. Как и ожидалось, за блоком появилась кнопка «Модифицировать». Судя по всему, он накопил достаточно знаний, чтобы Бейерше смог осуществить следующую модификацию. «Что ж, приступим. Попробую управиться за один раз», — подумал Лушен, сосредотачиваясь на технике культивирования силы льда. Две единицы ментальной энергии, пройдя через его тело, мгновенно исчезли. Лушен всмотрелся в экран модификатора. Ша-ша-ша. Ненадолго расплывшись, Экран быстро обрел четкость. Содержимое блока изменилось. Карта силы льда. Усиление ледяного оборотня. Второй уровень. Особые характеристики. Ледяное укрепление. Второй уровень. Ледяной коготь. Второй уровень. А? Непонимающе спросил Лушен. В голове промелькнула какая-то мысль, но она была настолько быстротечной, что он не успел за нее ухватиться. Без разницы. Для начала улучшу силу, решил в конце концов он, подавив бурлящие внутри эмоции. Этот мир – всего лишь ступенька. Его цель – быстрее покончить с кармой волка. Другие дела можно пока отложить. Подождав, пока тело привыкнет к новому состоянию, Лушен снова сосредоточил взгляд на экране модификатора. Пришло время начать новый этап культивирования. Он был защищен духом божественного лорда. Кроме того, выбрал правильную энергетическую систему в соответствии с законами этого мира. Два дня пролетели в мгновение ока. Хижина Лушена, покрывшись льдом, теперь истощала зимний холод. Лушен сидел в самом центре хижины. Его тело ничуть не изменилось. Взгляд был сосредоточен на интерфейсе модификатора. Он был настолько сконцентрирован, что даже не моргал. В центре его груди слабо пульсировал ледяной божественный узор. Это и есть сила короля ледяных волков. Лушен чувствовал себя странно. Такое же ощущение у него было, когда он достиг прорыва и стал ледяным оборотнем. Тогда он еще не знал о ледяном усилении и ледяном когте. Эти навыки появились совершенно неожиданно. Благодаря им он вышел за рамки простого короля ледяных волков. Опять он взмахнул рукой. Перед ним появились два гигантских белоснежных волка, похожих на трехметровых телят. Призыв ледяного волка. Раньше я не владел искусством призыва, даже не знаю его предыстории. Лушен, нахмурившись, продолжал сидеть на прежнем месте, уставившись на двух ледяных волков. Их белоснежный мех шевелил холодный воздух. За эти два дня он поднял ледяного оборотня до 15-го уровня. После этого его тело внезапно начало меняться. Мех постепенно светлел, становясь белоснежным. Что же касаемо его нынешнего статуса, Лушен, нахмурившись, уставился на блок техники культивирования силы льда. В настоящее время этот блок уже не мог считаться основой его силы. Изменился сам термин. Карта силы льда. Король ледяных волков. Особые характеристики. Экстремальное усиление холода. Первый уровень. Призыв ледяного волка. Первый уровень. Ледяной рев. Первый уровень. Похоже, в этом мире есть предел частоты использования призыва. Подумал Лушен, снова посмотрев на двух огромных волков. Попытавшись призвать еще одного, он обнаружил, что не может этого сделать. Слабая связь, которую он ощущал во время призыва, была полностью разорвана. Спустя полчаса два ледяных волка исчезли. Еще и ограничение по времени, задумавшись, Лушен коснулся своего подбородка. Он чувствовал усталость. Выходит, призыв истощает мою выносливость. Такое ощущение, будто это мир с установленными кем-то могущественным правилами. Это так странно. Лушен был заинтригован. К этому времени его тело заметно улучшилось, и теперь ему нужно было отдохнуть и дать организму привыкнуть к изменениям. Стоя посреди хижины, Лушен медленно втянул в себя холодный воздух, затем медленно вышел на улицу. Как он и ожидал, у входа его ждал шаман Белый Пепел. Увидев выходящего из хижины Лушена, он накинул его встревоженным взглядом. Однако в следующее мгновение тревога в его взгляде сменилась ошеломлением. Он застыл неподвижно, словно его в этот момент огрели чем-то тяжелым по голове. «Ты перешел на новый уровень. О, небеса! Король ледяных волков! Что я вижу? Король ледяных волков! Ты теперь король ледяных волков! Ха-ха-ха-ха! Наконец-то у нашего племени появилась надежда!» Белый Пепел сразу заметил на теле Лушена сияние божественного узора. Поскольку оба они владели силой льда, он сразу же почувствовал огромную ледяную мощь, заключенную внутри Лушена, намного превосходящую его собственную. Слезы текли по его лицу, оборотень танцевал от радости. Другие оборотни, прожившие достаточно долго, чтобы что-то понять, тоже задрожали от возбуждения, а молодые понятия не имели, что происходит. Однако даже они заметили, что аура Лушена стала совершенно другой, не такой, как у обычных оборотней. Также они заметили, что хижина их короля покрыла синим. Хотя большинство толком не понимали, что происходит, почувствовать, что новый волчий король стал более могущественным, смогли все. Ау-эр-эр-эр-эр, внезапно взвыла одна из волчиц. Остальные оборотни тут же последовали ее примеру. После того, как восторги поутихли, их мягко окутала холодная аура. В этот момент деревню накрыла черная тень. Облетев селение, она зависла над Лушеном. «Поздравляю, король ледяных волков. Наконец, в этом огромном лесу появилось еще одно существо уровня повелителя. «Я очень рад», — донесся сверху мягкий, спокойный голос. «Король четырехкрылых железных орлов». Благодаря воспоминаниям черного когтя, Лушен сразу же его узнал. Раньше его мало заботило племя оборотней мангрового леса. Если бы это племя не находилось под защитой ядовитых драконов, использующих их для мелких поручений, он давно бы его уничтожил. Лушен, подняв голову, холодно сказал: «Это территория племени ледяных волков. Тебе здесь не рады, король железных орлов. Они с самого начала были врагами». Прибыв в этот мир с определенной целью, Лушен не собирался церемониться с врагом. Король железных орлов захикикал. Взмахнув крыльями, взмыл в небо. Когда незваный гость скрылся за облаками, оборотни племени, включая белого пепла, облегченно выдохнули. Но тишина продлилась недолго. Вскоре издали донесся еще один голос. В племени ледяных волков появился эксперт уровня повелителя, очень не вовремя. Впрочем, я все равно должен вас поздравить. Вдалеке стоял огромный пятиметровый носорог. Он смотрел в их сторону сквозь желтый дым. Затем, ничего больше не сказав, развернувшись, скрылся за деревьями. Король драконов-носорогов. Пробормотал белый пепел. Это были грозные существа, которых боялись даже ядовитые драконы. И он пришел сюда по собственной воле, чтобы поздравить их короля. Страх, беспокойство и огромная гордость кипели в сердце белого пепла. Том 2, глава 542. Жизнь, часть 2, глава 542. Жизнь, часть 2. Закончив культивировать всего лишь вторую карту, я достиг уровня повелителя, погрузился в раздумья Лушен. Визит двух великих повелителей ясно дал ему понять, каково теперь его положение в этих горах, но этого недостаточно. Если я хочу без эксцессов получить божественный узор, моей нынешней силы недостаточно. Изучив свое тело, Лушен понял, в что был сейчас так же силен, как культиватор уровня изначальной земли Великой Инь. Он все еще был далек от своей цели. Видимо, придется продолжить культивирование. Он обвел взглядом окруживших его соплеменников. Ему показалось, что они еще больше похудели, оборотни выглядели так, словно вот-вот упадут и умрут. Сначала обеспечу их едой, отпосле продолжу начатое, пока не достигну своих пределов, после недолгих раздумий решил Лушен. Потом встряхнулся, из-под его ног вырвалась волна холодного воздуха. На огромной скорости промчавшись мимо белого пепла, он на ходу бросил: «Отправьте кого-нибудь за едой», после чего исчез в густом лесу. Его целью был бассейн ядовитых драконов. Ему даже не пришлось замедлять ход и на кого-то отвлекаться, едва у Лушена на пути вставало какое-то живое существо, наружу вырывалась волна холодного воздуха, замораживая противника. Сила и ловкость моего тела возросли, но самым ценным активом по-прежнему остается и способность управлять силой льда. Способность этого тела управлять атрибутами холода превосходит способности многих мастеров оружия. Лушену все больше нравилась ягак новая сила. Буквально пролетая мимо деревьев, он оставлял позади себя замерзших в разных позах существ. Остановился только добравшись до бассейна ядовитых драконов. Несколько крупных ядовитых драконов, хлопая мясистыми крыльями, жадными взглядами следили за каждым его движением. Похоже, они уже знали на появлении короля ледяных волков из племени ледяных волков. Бросив на них быстрый взгляд, Лушен, развернувшись, направился обратно. Он сделал ход, теперь очередь за ними. Как и следовало ожидать, несколько дней спустя эмиссар ядовитых драконов появился в их деревне. Почтительно поприветствовав Лушена, он преподнес ему подарок в знак примирения племен. По правде говоря, хотя племя ядовитых драконов угнетало оборотней, в то же время оно их и защищало. Если бы не они, четырехкрылые железные орлы давно бы сожрали всех оборотней. Привыкнув за несколько дней к новому статусу, король ледяных волков снова уединился в своей хижине. Весть о его внезапном прорыве достигла ушей могущественных существ далеко за пределами деревни. ЖЖ, нет никакого способа так быстро активировать родословную и поднять ее до такого уровня, уверенным тоном заявила огромная ящерица, сверкнув кроваво-красными глазами. Значит, маленький оборотень обладает каким-то сокровищем, позволяющим ему столь быстро прогрессировать. Низким голосом сказал свернувшийся кольцом в другом углу пещеры огромный питон, с головой, увенчанной серебряным рогом. «Ну что, пойдем, мы можем объединиться, раз цель у нас одна. С нашей скоростью, указ священного дракона не достигнет нас вовремя», сказала хриплым голосом ящерица, щелкая красным раздвоенным языком. Огромная змея, щелкнув языком в ответ, ответила: «Ну, пойдем, посмотрим, все равно делать нечего. Я и так слишком долго пробыла в фазе трансформации. Уж и не помню, когда в последний раз пробовала плоть повелителя». ЖЖ над мангровой деревней свистел ледяной ветер. В последнее время жизнь селения заметно улучшилась. К ним присоединилось пришедшее с равнин племя, находившееся на грани уничтожения. Узнав о рождении короля ледяных волков, они подались в горы. Племя состояло из 30 оборотней. Хотя большинство из них больше походили на мешки с костями, оборотни малонаселенной манговой деревни этому были рады. На этом дело не закончилось. Следом за равнинными оборотнями, ища убежища, к ним пришли лесные. Вскоре Лушен стал опорой многих оборотней этих гор. Деревню быстро привели в порядок, и теперь она стала чистой и довольно уютной. Белый пепел, став старостой деревни, заставил оборотней следить за чистотой. Казалось, благодаря произошедшим переменам, он помолодел сразу на десяток лет. В земляной хижине короля ледяных волков, совсем как настоящий волк, Лушен, поджав под себя лапы, лежал в центре хижины. Его глаза были плотно закрыты. Белоснежный мех ярким пятном выделялся в полумраке его жилища. Используя свой дух, он сократил время адаптации своего тела к изменениям. Подождав несколько дней, решил, что можно уже приступить и к следующему улучшению. Перед глазами появился интерфейс Биершия. Карта силы льда. Король ледяных волков. Особые характеристики. Экстремальное усиление холода. Первый уровень. Призыв ледяного волка. Первый уровень. Ледяной рев. Первый уровень. Приступим. Лушен не хотел оставаться в этом странном мире дольше, чем это было необходимо. Чем дольше он здесь находился, тем выше становилась вероятность, что в Великой Инь что-то произойдет. Его ментальная энергия бурлила, вытекая из главного тела. Затем, под контролем модификатора, она быстро просочилась в волчье тело. Лушина окутало темно-синее сияние. Огромное количество ментальной энергии превратилось в таинственное силовое поле, усилив ледяную мощь его нынешнего тела. Он начал формировать новую трехмерную паутинную структуру, совершенно отличающуюся от предыдущей. У новой карты не было названия. Лушен выбрал ее, поскольку в стопке безымянных карт она была самой простой. При помощи модификатора он заложил грубый структурный слой ледяной силы в своем теле. Затем, создавая один слой за другим, начал формировать новый узор, накладывая его поверх основы. Часть ледяной силы начала циркулировать по его сосудам, в то время, как оставшаяся, грубо проникала в вены и кости, меняя их состав. Вскоре установка была завершена. В центре медленно проступал прозрачный божественный узор. Обычный король ледяных волков потратил бы дюжину лет, чтобы достичь такого прогресса, у него же весь процесс занял несколько вдохов и выдохов. Интерфейс, снова расплывшись, спустя несколько мгновений стал ясным. Карта силы льда. Усиление короля ледяных волков, второй уровень. Особые характеристики. Усиление экстремального холода, второй уровень. Призыв ледяного волка, второй уровень. Ледяной рев, второй уровень. Я потратил 4 единицы ментальной энергии, но пределов этого тела еще не достиг. Продолжим. Лушен медленно закрыл глаза. Экран модификатора то расплывался, что снова становился четким. Он продолжал культивировать с чрезвычайно высокой скоростью. Таким образом Лушен быстро достиг третьего уровня. Потом был четвертый уровень, пятый, шестой уровень. Тело Лушена внезапно затряслось. Его размеры заметно увеличились. Седьмой уровень, восьмой, девятый уровень. Сам того не замечая, он стал выше ростом. До этого он был 178 сантиметров, а после модификации его рост составил 2 метра 30 сантиметров. Круги серовато-белого сияния медленно расползались у него под ногами, формируя нечто похожее на тропинку, ведущую в неизвестном направлении. За доли секунд мангровую деревню окутал еще более суровый, чем раньше, холод. К этому времени возглавляемое им племя уже переселилось в другое место, неподалеку от деревни. Другого выбора у них не было. Мало кто мог вынести такой холод. В центре селения находилась площадка диаметром в сотню метров, которая сейчас мерцала слабым белым светом. ЖЖ на болоте за пределами деревни. Огромный однорогий питон, свесившись с дерева, издали наблюдал за происходящим в деревне. Пристальный взгляд выдавал его алчные, жестокие мысли. С другой стороны дерева, на стволе, распласталась приличных размеров ящерица со светящимися красными глазами. Лежа на стволе, она задумчиво смотрела куда-то вдаль. Какая плотная аура, он совсем недавно достиг прорыва, но уже сумел до такой степени стабилизировать уровень повелителя. Его сокровище поражает, огромная змея начала терять терпение. Мы не можем быть беспечными. Давай сначала осмотримся. Возможно, деревня защищена скрытыми ловушками или иллюзиями, одернула ее красноглазая ящерица. Ты прав, сколько бы прорывов он ни совершил, маленький повелитель не сможет вырваться из наших рук, ненадолго заколебавшись, кивнул питон. ЖЖ 9 уровень, 10 уровень, 11, 12, 13, щелк, резко распахнув глаза, Лушен увидел, что его тело покрылось толстым слоем льда. Завершено, посмотрел он на экран модификатора. Карта силы льда, великий ледяной повелитель, особые характеристики, экстремально холодная броня, первый уровень, ледяной яд, первый уровень, морозный страх, первый уровень, более высокое усиление экстремального холода, первый уровень, великий ледяной повелитель, значит, следующий за повелителем уровень великий повелитель. Лушен ненадолго задумался, однако, похоже, этот уровень не так уж сильно укрепил мое тело. Улучшения заключаются, в основном, в искусстве и специальных способностях, которые, главным образом, зависят от духовной или ментальной силы. Для меня это не проблема, мое тело способно это выдержать. Тогда зачем останавливаться? Продолжим. Интересно, когда же я достигну предела? Лушен, прищурившись, снова посмотрел на блок техники, нажал на кнопку «Модифицировать». Экран, на миг расплывшись, вскоре снова стал ясным. Великий повелитель, первый уровень. Великий повелитель, второй уровень. Великий повелитель, третий уровень. Великий повелитель, четвертый уровень. ЖЖ, обвивающий дерево огромный питон, все еще наблюдающий за деревней, был озадачен. «Красный призрак», — спросил он, — «почему я чувствую, что исходящий от деревни холод все больше усиливается? Правда? Может, там установлена какая-то неизвестная ловушка? Неужели они пытаются причинить вред нам, двум великим повелителям?» Задумчиво протянула красноглазая ящерица. Она не раз попадала в ловушки, расставленные людьми, поэтому, опасаясь их, была крайне осторожна. «Давай еще раз осмотримся. Этот маленький оборотень рано или поздно прекратит свои прорывы. Тогда мы все и узнаем». Не удержавшись, она хмыкнула. ЖЖ Великий Повелитель, 11 уровень. Великий Повелитель, 12 уровень. Великий Повелитель, 13 уровень. Великий Повелитель, 14 уровень. Бам! С хрустящим звуком лед вокруг Лушина взорвался. Темно-синие дьявольские узоры начали медленно проступать на его теле. Под кожей стремительно циркулировала ментальная энергия. Экран перед ним прояснился. Потом снова расплылся. Никогда не испытываемый им раньше восторг внезапно вырвался из глубины его сердца. Лушен, свернувшись калачиком, принял позу новорожденного младенца. Плоть на его левом плече внезапно начала вздыматься, словно что-то хотело прорваться сквозь кожу изнутри. Со всех сторон к этому месту устремились бесчисленные потоки ментальной энергии. Лушен не знал, сколько времени прошло, прежде чем он, наконец, смог расслабить конечности. Его выросшему до 5 метров телу стало тесно в приземистой землянке. Пух, из его левого плеча высунулась вторая волчья голова. Я совершил еще один прорыв. Лушен удовлетворенно погладил выросшую из плеча голову. Наконец-то я достиг уровня фири. Далее идет уровень великого фири. ЖЖ за пределами деревни. Смотри, холодный воздух рассеялся. Это наш шанс. Вперед! Закричала красноглазая ящерица. Мое сокровище. Огромный питон, издав странный смешок, прибавив шагу, помчался к деревне. Том 2, глава 543, жизнь, часть 3, глава 543, жизнь, часть 3. В затянутом серыми тучами небе выл холодный ветер. Огромный питон и ящерица, одновременно сорвавшись с места, бросились к деревне. Услышав донесшиеся снаружи раскаты грома, Лушен перестал культивировать. Выглянув в распахнутое окно, не смог сдержать улыбки. «Еще кто-то пришел поздравить меня со статусом великого повелителя», — хмыкнул он, пытаясь протиснуть свое раздавшееся вширь тело в узкий дверной проем. «Мое мясо! Наконец-то! Ха-ха-ха-ха!» Огромный питон, распахнув челюсти, на максимально возможной для него скорости бросился к деревянной хижине. К этому моменту Лушен смог протиснуть в дверь не только голову, но и плечи с одной рукой. Опираясь на руку, он изо всех сил пытался вытащить из дома и остальные части тела. Однако после последней модификации его рост превысил отметку в 6 метров. В ширину тела тоже раздалось, достигнув 3 метров. Маленькая земляная хижина не выдержала напора, хотя он приложил едва ли сотую часть своей силы. Крак, болезненно затрещав, Деревянная хижина разлетелась в стороны. «Мои дорогие гости, похоже, вы прибыли издалека. Пожалуйста, проходите, садитесь», — похлопал по земле рядом с собой Лу Шен. Потом потряс двумя свирепыми волчьими головами, стряхивая с них пыль. «Прошу прощения за беспорядок. Я только обрел силу и еще толком к ней не привык», — широко улыбнувшись, сказал Лу Шен. Огромные однорогие питоны красноглазая ящерица остановились менее чем в 10 метрах от Лу Шена. Гуляющий между домами холодный ветер пронизывал, казалось, до костей. Однако это было ничем по сравнению с холодом, бушевавшим в глубине их сердец. Распространяющееся по земле сияние доказывало, что стоящий перед ними оборотень уже достиг уровня великого повелителя. А золотой духовный свет, исходящий от его тела, показывал, что парень перешел на уровень фейри. Уровень фейри. Это ставило его на одну ступень с великими владыками, огромной редкостью для этой горной гряды. Если повелитель, самое большее, мог стать вождем небольшого племени, то великий повелитель мог стать королем, правителем целого региона. А существами, находящимися на уровне фейри, не могли повелевать даже священные драконы. В храме священного дракона эксперт уровня фейри считался вторым после королевы драконов и семицветного короля драконов. Такой культиватор был достаточно силен, чтобы определить победу или поражение армии. Родовые техники мастеров уровня повелителя были бесполезны в бою с экспертом уровня фейри. Родовая техника эксперта уровня фейри была способна изменить ход войны и уничтожить огромный участок местности. Красноглазая ящерица молниеносно отреагировала на изменение ситуации. Дружелюбно улыбнувшись, она сказала: «Уважаемый фейри, простите, что мы без приглашения вторглись на ваши владения. Я, Красный Рог, и мой соратник, Одинокий Рог, великие повелители из далекого финского леса. Почувствовав, что здесь появилось столь могущественное существо, мы сразу же пустились в путь, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Простите, если мы вас невольно обидели». К этому моменту Лу Шен, наконец, выбрался из руин. Его огромное тело возвышалось над землей больше, чем на 6 метров. Две белоснежные волчьи головы выглядели одновременно величественно и сурово. Каждый его шаг эхом отражался от домов, заставляя землю дрожать. Почувствовав эту дрожь, из соседних хижин повыбегали другие оборотни. Широко распахнутыми глазами, в которых плескался страх, уставились на высокого и сильного Лу Шена. Вышедший вместе с остальными из дома белый пепел первым увидел мощную белоснежную, мохнатую лапу. Протерев глаза, он посмотрел еще раз. «Черная кость, ты ли это?» Присмотревшись, он понял, что с его глазами все было в полном порядке. Знакомый мех на груди, свирепая морда и копна длинных белых волос между глаз, все указывало на то, что это огромное существо перед ним действительно было черной костью, совсем недавно объявившим, что собирается культивировать в уединении. Конечно, белый пепел. «Я хочу, чтобы у племени ледяных волков появлялось как можно больше потомства. Через 5 месяцев хочу видеть перед собой, по крайней мере, 100 волчат». Обернувшись, глубоким голосом сказал Лу Шен. Карма черной кости заключалась в увеличении поголовья своего племени и властвовании над горами. Если бы карма касалась только его, все было бы гораздо проще, но позаботиться нужно было о всем племени, поэтому и усилий следовало приложить больше. Для начала ему нужно было максимально укрепить племя. Дюжины соплеменников было явно недостаточно для достижения его целей. Также низкая численность означала, что они не смогут контролировать значительную территорию. В конце концов, чтобы разобраться с кармой, ему нужно было убедиться, что впоследствии не возникнет никаких эксцессов. «В награду я помогу паре с наибольшим количеством потомства пробудить силу льда». Лу Шен настолько хорошо контролировал силу льда, что был способен заставить ее циркулировать в телах своих соплеменников, не причиняя им вреда. Таким образом, усердно тренируясь, при наличии ледяной родословной любое существо, даже свинья, сможет постепенно пробудить силу льда. Эти слова ошеломили не только белого пепла. Другим оборотням потребовалось некоторое время, чтобы осознать услышанное. Они быстро избавились от своего страха, сменившегося неудержимой радостью. «Ауререр! Ауререр! Ауререр!» Пронзительный волчий вой, взметнувшись к небу, разорвал тишину деревни. Он то становился тише, то снова усиливался. Пришедшие недавно к ним лесные волки восхищенно смотрели на племя ледяных волков. Возвышение лидера могло заставить все племя процветать. Огромные однорогие питоны красноглазая ящерица смеялись вместе с остальными, поддавшись общему ликованию. Согласно стандартной процедуре, если они хотели попасть на территорию эксперта уровня Фейри, сперва должны были послать подарки и попросить разрешения нанести визит. После этого им разрешили бы приблизиться на расстояние 1 километра, где они должны были ждать проводника, который должен был отвести их к эксперту. Никто не стал бы в здравом уме так опрометчиво и агрессивно являться к эксперту уровня Фейри. Однако стоявший перед ними новоиспеченный эксперт, кажется, не заморачивался подобными правилами. Хотя, кто знает, что было бы, если 6 они вовремя не среагировали и спровоцировали этого волка. Ну, хватит уже. Теперь я бы хотел поговорить с 2 почетными гостями. Здесь слишком мало места. Давайте немного прогуляемся, усмехнувшись, сказал Лушен. Схватив огромного питона и ящерицу, он зашагал прочь от деревни. Изначально он действительно думал, что гости пришли его поздравить. Однако, наблюдая за их очевидными попытками скрыть свои истинные намерения, он быстро их раскусил. На протяжении многих лет управляя людьми, он прекрасно научился чувствовать ложь. «Пойдемте, здесь есть река, выпьем по чашечке чая», схватив в охапку тварей, он грубо потянул их за собой. Дюжина шагов, и вот они уже в чаще леса. Остановившись, Лушен крепко сжал шеи обоих экспертов. «Хорошо, а теперь говорите правду. Зачем явились?» В этот момент тело Лушена начало покрываться слоем твердой, белой брони. Доспехи покрывали все его тело, лишь на ладонях виднелись небольшие участки меха. Его тело на вид стало еще массивнее и тяжелее. Наплечники украшал витиеватый узор, похожий на распахнутые крылья. Толстый ледяной шип, похожий на драконий гребень, торчал у него из спины. Питон и ящерица начали отчаянно сопротивляться. Однако, ощутив сверхъестественную грубую силу вокруг своих шеи и сковывающий тело лед, быстро сдались. «Мы просто пришли посмотреть, есть ли хоть какой-то шанс раздобыть немного еды», — придумала подходящее оправдание ящерица, однако питон внезапно выпалил правду. «Мы почувствовали исходящие из этого места волны силы и решили, что это какое-то сокровище. Как-то так, и вы отправились в путь в надежде это сокровище заполучить, верно?» Наконец, выяснил правду Лушен. «Да». Поняв, что эти 2 сейчас ведут себя с ним откровенно, Лушаен решил их пощадить. Его племя сейчас находилось в слишком плачевном состоянии, поэтому вместо того, чтобы лишать их жизни, ему выгоднее было получить с них компенсацию. «Я могу отпустить вас, но взамен вы должны отдать мне свои сокровища. Кроме того, будете искать добычу для моих соплеменников, а то, смотрю, у вас времени свободного много». Лушен не собирался каждый день ходить на охоту, разве не проще переложить эту обязанность на кого-то еще? «Ну, конечно же, все сделаем». Питон и ящерица согласно закивали. Обоим сейчас было не до смеха. Если они оскорбят чем-то эксперта уровня Фейри, самое малое наказание, что их ждет, быть съеденными. Сегодня им повезло, стоявший перед ними эксперт оказался великодушным и милосердным. «Ладно, можете идти, даже не думайте о том, чтобы сбежать, и не говорите потом, что я не предупреждал». Лушен, усмехнувшись, разжал когти. 2 плотных всплеска силы льда незаметно подкрались к их сердцам. Они могли в любой момент их пронзить. На уровне Лушена контролировать силу льда было так же просто, как принимать пищу или пить воду. 2 всплеска силы льда содержали духовную метку Лушена, и никто, кроме эксперта равного ему уровня, не мог эту метку уничтожить. «Слушаемся». Получив свободу, оба монстра поспешно ретировались, скрывшись в густом лесу. Лушен не стал их преследовать. Его духовные метки, заключенные в силу льда, ровно через сутки активируются. Если питон с ящерицей не вернутся в течение суток, сила льда пронзит их сердца. Плотный холодный поток распространится по их телам, превратив их в дикобразов. Лушен не двигался до тех пор, пока оба чудовища не скрылись из виду. Затем вернулся в деревню.